Случай 27. Сейчас вы новорожденный младенец. Вам всего лишь неделя. Ваша мать смотрит на вас в последний раз. Несмотря на то, что вы маленький ребенок, ваш внутренний взрослый ум знает все, что происходит. Опишите мне точно, что происходит. Я в корзине. Я завернут в старое синее одеяло. Меня кладут на какие-то ступеньки. Холодно. Где находятся эти ступеньки? Под церковью в Техасе. Кто кладет вас на ступеньки церкви? Моя мать. Она склонилась надо мной, прощается. Что вы можете сказать мне о причине, по которой ваша мать оставляет вас? Она молода, не замужем за моим отцом. Он уже женат. Она плачет. Я могу чувствовать ее слезы, падающие мне на лицо. Посмотрите на нее. Что еще вы видите? Ниспадающие черные волосы. Она такая прекрасная. Я дотрагиваюсь до ее рта. Она целует меня, мягко, нежно. Она страдает, оставляя меня здесь. Говорит ли она что-нибудь вам, прежде чем уйти? Я должна оставить тебя для твоего собственного блага. У меня нет денег, чтобы заботиться о тебе. Мои родители не помогут нам. Я очень люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. И ты останешься в моем сердце навсегда. Что происходит дальше? Она берется за тяжелый дверной молоток, на нем изображение какого-то животного, и стучит в дверь. Мы слышим приближающиеся шаги, и она уходит. Что вам говорит ваше внутреннее чувство обо всем, что вы видели? О, она как-никак хотела меня, не желала оставлять меня, она любила меня. Я поместил свою руку на лоб субъекта и начал серию постгипнотических внушений, которые закончились следующими указаниями. Стив, вы сможете восстановить эти подсознательные воспоминания в своем сознательном уме. Вы сохраните этот образ своей матери до конца своей жизни. Сейчас вы знаете, как она на самом деле относилась к вам. И эта энергия все еще с вами. Это понятно? Да, понятно. Теперь переместитесь на несколько лет вперед и расскажите, что вы чувствуете в отношении своих приемных родителей. Всегда недовольны мною. Заставляют меня чувствовать виноватым по любому поводу. Контролируют и осуждают меня. Не знаю, что от меня хотят. Я какой-то ненастоящий. Скажите мне, что ненастоящее в вас? Я притворяюсь. Продолжайте. Я не контролирую себя по-настоящему. Постоянный гнев, плохо обращаюсь с людьми, дохожу даже до безнадежности. Примечание. После долгих внушений я начну перемещать моего субъекта из подсознательного ума в сверхсознательный и обратно. Была ли у вас с этой душой, с душой матери, какая-то совместная жизнь на Земле, в которой вас связывала физическая или эмоциональная боль? Через мгновение субъект вцепился руками в поручни кресла. О, проклятие! Так и есть! Конечно, это она! Постарайтесь расслабиться и говорите немного помедленнее. Я хочу, чтобы на счет три вы вошли в эту жизнь, которую увидели в своем уме, в самый критический момент ваших взаимоотношений с этой душой. Раз, два, три. О, это та же самая личность, другое тело. Но и тогда она была моей матерью. Удерживайте свое внимание на этой сцене на земле. День это или ночь? Яркий день, палящее солнце и песок. Опишите, что происходит в этих песках под палящим солнцем. Я стою перед моим храмом. перед большой толпой людей. Позади меня моя стража. Как вас зовут? Хейрем. Что на вас надето, Хейрем? Длинное белое облачение и сандалии. В руке у меня жезл с золотыми змеями. На нем символ моей власти. В чем твоя власть, Хейрем? Я верховный жрец. Примечание. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что этот человек был вождем племени, которое жило на Аравийском полуострове рядом с Красным морем около 2000 лет до нашей эры. В древние времена этот регион был известен как Королевство Шеба или Сейба. Я также узнал, что храм представлял собой огромное овальной формы сооружение из глинистых кирпичей и камней и был посвящен Богу Луны. Что вы делаете перед вашим храмом? Я стою на ступеньках и выношу приговор женщине. Она моя мать. Она повержена на колени передо мной. Когда она поднимает на меня свои глаза, я вижу в них сострадание и страх. Как могут ее слезы выражать одновременно сострадание и страх? Сострадание в ее глазах из-за той власти, которая поглотила меня, так как я осуществляю контроль над повседневной жизнью моих людей. И в ее глазах есть страх из-за того, что я сейчас сделаю. Это беспокоит меня, но мне нельзя это показывать. Почему ваша мать стоит на коленях перед вами на ступеньках храма? Она вломилась в хранилище и украла пищу, чтобы раздать ее людям. Многие голодают в это время года, но я один могу дать разрешение на раздачу пищи. Выдаваемую долю необходимо тщательно отмерять. Нарушила ли ваша мать правила нормирования пищи? Был ли этот вопрос выживания, жизни и смерти? Больше, чем это, ее неповиновение подрывает мой авторитет. Я прибегаю к распределению пищи как к средству контроля над моими людьми. Я хочу, чтобы все они были преданы мне. Что вы собираетесь сделать со своей матерью? Моя мать нарушила закон. Я могу спасти ее, но она должна быть наказана в назидании всем. Я решил, что она умрет. Что вы чувствуете, убивая свою собственную мать, Хейрем? Это должно свершиться. Она как бельмо на глазу, как постоянный источник неприятности для меня. Из-за ее позиции мои люди приходят в беспокойство. Я больше не могу свободно править, когда она рядом. Я даже сейчас. Она непокорна. Я отдаю приказание о приведении приговора в исполнение, ударяя своим жезлом о каменные ступеньки. Позже вы испытывали печаль от того, что приговорили свою мать к казни? Мне нельзя задумываться о таких вещах, если я хочу поддерживать свою силу и власть. В этот момент ум Стива высвободил два эмоционально болезненных события, связанных с добровольными актами разрыва между матерью и сыном. Хотя он установил кармическую связь, важно, что его положение покинутого ребенка не должно рассматриваться как факт чисто исторического воздаяния. Для того, чтобы начать исцеление, мы должны пойти дальше. На следующем этапе нашего сеанса мы должны выявить личностную сущность души Стива. Чтобы совершить это, я поместил его в духовный мир. В каждом из моих случаев я стараюсь вернуть субъекта в наиболее подходящую духовную зону, чтобы добиться лучших результатов. В случае 13 я использовал место духовной ориентации. В случае 27 мы вернулись в момент его возвращения из пространства выбора жизни. Я хотел, чтобы Стив в этой обстановке увидел причины выбора своего нынешнего тела и роль других душ, участвующих в его жизни. Как вас зовут в духовном мире? Самес. Хорошо, Самес. Поскольку мы опять в духовном мире, я хочу, чтобы мы отправились в период после вашего предварительного просмотра жизни человеком по имени Стив. Что вы думаете по этому поводу? Такой обиженный человек, он так зол на свою мать, что она бросила его на пороге. И эти жесткие реалисты, люди, которые примут на себя роль его родителей, я не знаю, хочу ли я даже принять это тело. Я понимаю, но почему бы нам не отложить на несколько минут это решение и не посмотреть, как развиваются события? Расскажите мне, что вы обычно делаете сразу после возвращения из пространства выбора жизни? Иногда мне хочется какое-то время побыть наедине с собой, но обычно мне интересно узнать мнение моих друзей о тех жизнях, которые я просмотрел. И особенно мне интересно поговорить с ними об этом варианте. У вас, конечно, помимо этого варианта, были и другие. Нет, это единственный, который я должен принять. Это трудное решение. Скажите мне, Самес, после того, как вы возвращаетесь в группу своих друзей, обсуждаете ли вы возможность взаимодействия с некоторым из них в своей следующей жизни? Да, чаще всего эти друзья собираются участвовать в моей предстоящей жизни, как и я в их. Кое-кого не будет в каких-то моих жизнях, но это не имеет значения. Мы все обсуждаем друг с другом наши следующие жизни. Я хочу в подробностях услышать их мнение. Понимаете, мы все так хорошо знаем друг друга. Наши сильные и слабые стороны, прошлые успехи и неудачи, и чего нам следует остерегаться, такие моменты. Обсуждаете ли вы с ними какие-то детали по поводу того, каким человеком вам следует быть в вашей следующей жизни? Да, в общих чертах, ничего конкретного. Теперь, когда я увидел Стива, и то, в каких отношениях с ним могут состоять другие, нам есть о чем поговорить. Поэтому я говорю с Джором. Джор – это ваш гид? Перед тем, как отправиться на просмотр моих будущих жизней, я уже высказывал ему свое мнение о том, кем мне следует быть. Хорошо, Самес, вы только что вернулись в свою духовную группу с места выбора жизни. Что вы сначала делаете? Я рассказываю об этом парне Стиве, который так несчастен. Нет матери и все такое, какого рода люди вокруг него там, и также их планы. Это должно подойти нам всем. Вы имеете в виду те души, которые собираются принять определенные тела? Да, нам нужно закрепить это. Находятся ли сейчас задания души еще на стадии обсуждения, или после того, как души покидают место выбора жизни, все уже решено? Никого не заставляют что-либо делать. Мы знаем, что должно быть сделано. Джор и другие помогают нам внести поправки. Они завершают общую картину. Вас что-то сейчас беспокоит, Самес? Да, мои друзья уходят, другие приходят. Как я понимаю, сейчас начнутся какие-то обсуждения с другими душами. Постарайтесь расслабиться. По моей команде вы будете четко излагать мне все, что происходит. Вы поняли? Да. Начинайте. Сколько существ вы видите? Здесь четверо подходят ко мне. Джор среди них. Кто первый? Субъект хватает меня за руку. Это Иэн. Она хочет быть снова моей матерью. Это душа женщины, которая была матерью Хайрема и Стива? Да, это она. О, я не хочу. Что происходит? И Энн говорит мне, что пришло время уладить наши дела. Снова быть вместе, матерью и сыном. Но, Самес, разве вам это не было известно, когда вы находились в пространстве выбора жизни и видели, как мать Стива приносит своего ребенка к порогу церкви? Я видел людей, возможные ситуации. Это было все же абстрактно. Это еще не был в действительности я. Думаю, что мне требуется что-то более убедительное, ведь не случайно здесь появилась Иэн. Кто-нибудь из вновь прибывших существ является членом вашей духовной группы? Нет, никто. Почему вы и Иэн ждали 4000 лет, чтобы обсудить вопрос о том, как компенсировать ваше отношение к ней в Аравии? Земные годы ничего не значат. Это могло быть вчера. Я просто не был готов возместить то зло, которое я причинил как Хайрем. Она говорит, что сейчас как раз подходящие обстоятельства для того, чтобы это осуществить. Если ваша душа соединится с телом Стива в Техасе, сочлет ли Эн это кармической расплатой за то, как вы с ней обошлись? Моя жизнь в качестве Стива не была задумана как наказание. Я рад, что вы это понимаете. Итак, какой урок вы должны усвоить? Почувствовать, что значит оказаться покинутым в семейных отношениях. Сознательный разрыв. Сознательный разрыв? Связи между матерью и сыном? Да. Чтобы понять, что значит быть отверженным. Позвольте Эн уйти, и пусть другие существа приблизятся к нам, Самос. Эн плывет назад к Джору. Кто-то приближается. О, черт, это Тейлу и Кейлиш. Субъект изгибается в кресле и, выбросив вперед ладони в рук, пытается отстраниться от двух духов в его уме. Кто это такие? Тейлу и Кейлиш вызвались быть приемными родителями Стива, то есть моими. Они много работают вместе. А в чем проблема? Просто я не хочу снова быть с ними так быстро. Пожалуйста, помедленнее, Самос. Вы уже работали с этими душами раньше? Да, да, но мне так тяжело быть вместе с ними, особенно с Кейлиш. Это слишком быстро. Они были родственниками моей жены, когда я жил в Германии. Примечание. Мы отвлекаемся на несколько минут от темы, пока Самес коротко рассказывает о прошлой жизни в Европе в качестве офицера высокого ранга, который пренебрегал своей семьей и был, в свою очередь, презираем влиятельными родителями своей жены. То есть вы хотите сказать, что Тейлу и Кейлиш не способны справиться с заданием быть вашими приемными родителями в Техасе? Нет, они знают, что они делают. Просто Кейлиш, она всегда выступает как объездчица лошадей. Она выбирает тела таких людей, которые критичны, требовательны и холодны. Она всегда ведет себя таким образом в человеческих телах. Но это ее стиль со мной. Кейлиш не из тех душ, которые легко ладят с другими. Она независима и очень решительна. Что вы скажете о Тейлу, как о вашем приемном отце? Суров. Он позволяет Кейлиш быть лидером. Может быть слишком бесстрастным, эмоционально закрытый. Я собираюсь по-настоящему восстать против них на этот раз. Хорошо, но научат ли они вас чему-нибудь? Да, я знаю, что научат, но я все же вступаю в дискуссию. Джор и Эн подходят. Что вы дальше говорите в этом кругу? Я хочу, чтобы Эн была моей приемной матерью. Они смеются надо мной. Джор не принимает мои объяснения. Он знает, что я близок к Эйн. Они подсмеиваются над вами, Самос? О нет, это совсем не так. Тейлу и Кейлиш обсуждают мое нежелание решительно исправить мои промахи вместе с ними. Ну, у меня сложилось впечатление, что вы думаете, будто эти души объединились против вас, чтобы заставить вас согласиться принять тело техасского младенца. Здесь не так все происходит. Мы обсуждаем мои опасения относительно жизни вообще. Но я думал, что вам не нравятся Тейлу и Кейлиш. Они знают обо мне. Мне нужны рядом строгие люди, иначе я был бы дерзок. Каждый здесь видит, что у меня есть склонность потакать себе. Они убеждают меня, что легкая жизнь без них будет подобна поверхностной ходьбе по воде. Они оба очень дисциплинированы. Ну, кажется, вы почти что приняли решение отправиться с ними в техасскую жизнь. Да, они собираются предъявлять мне, как ребенку, множество требований. Саркастическая Кейлиш, взыскательный педант Тейлу, потеряв Иэн, предстоит тяжелое испытание. Что дает Тейлу и Кейлиш выполнение роли ваших родителей? Кейлиш и Тейлу находятся в других структурах или конфигурациях, чем я. В мои планы не входит впутываться в их дела. Все это как-то связано с тем, что они жесткие люди, и им нужно преодолеть гордость. Когда вы находитесь на Земле, всегда ли ум вашей души знает причину, по которой определенные люди, которые влияют на вас позитивно или негативно, важны в вашей жизни? Да, но это не означает, что человек, которым я являюсь в этой жизни, понимает то, что знает моя душа. Но этому нам и следует научиться на Земле. Это то, чем мы сейчас занимаемся? Да, и я хитрю немного с вашей помощью, но это нормально, я могу этим воспользоваться. Действительно, представляется загадкой тот факт, что многим из нас довольно трудно постичь через сознательный ум то, кем мы на самом деле являемся как души. Но теперь я уверен, читатель понял, что и в сверхсознательном состоянии мы сохраняем способность наблюдать за собой с некоторым участием критического центра нашего сознательного менталитета. Помощь пациентам в достижении ими внутренней сущности через соединение всех аспектов ума является самой важной частью моей работы в гипнотерапии. Я хочу, чтобы Стив сумел понять мотивы своего поведения, постигнув свою душу. Следующий фрагмент диалога еще больше раскрывает причины принятия Самосом тела Стива. Духовное совещание с Джор, Иэн, Тейлу и Кейлиш закончилось, и я поместил Самоса в спокойную обстановку, чтобы продолжить наше обсуждение. Скажите мне, Самос, какая часть той духовной личности, которой вы реально являетесь, отражается в человеческих существах, которыми вы становитесь? Довольно большая, хотя в каждом теле по-разному. Знаете, не всегда происходит слияние души с хорошим телом. Какие-то свои прошлые тела я вспоминаю с большим интересом, чем другие. Могли бы вы сказать, что ваша душа либо доминирует, либо подчиняется человеческому уму? На этот вопрос трудно ответить, потому что имеются тонкие различия в уме каждого тела, который влияет на то, как мы проявляем себя в этом теле. Человеческие существа были бы довольно пусты без нас, однако мы относимся к человеческим телам с уважением. Какими, по-вашему, человеческие существа были бы без души? О, подчиненными чувствам и эмоциям. И вы считаете, что каждый человеческий ум побуждает вас реагировать по-разному? Но тот, кем я являюсь, может использовать какие-то тела лучше, чем другие. Я не всегда чувствую себя полностью привязанным к человеческому существу. Но некоторые физические эмоции бывают неодолимыми. И я оказываюсь не очень успешным. Сильный гнев, связанный с темпераментом Стива, возможно, результат действия центральной нервной системы этого тела. Да, мы наследуем такие вещи. Но вы знали, каким будет Стив еще до того, как вы выбрали его тело? Верно. И этот типичный случай, как я могу плохую ситуацию сделать еще хуже. Я способен интерпретировать только тогда, когда давление человеческого ума умеренно. И все же я хочу быть неистовым, бурным человеком. Что вы имеете в виду, говоря об интерпретации? Интерпретировать идеи, извлекать смысл из реакции Стива на различные неувязки. Честно говоря, Самос, вы кажетесь совершенно посторонним пришельцем внутри тела Стива. Мне жаль, что у вас сложилось такое впечатление. Мы не контролируем человеческий ум. Мы пытаемся своим присутствием возвысить его, чтобы понять смысл в мире и быть восприимчивыми к морали, чтобы дать это понимание. Это очень хорошо, но вы используете человеческие тела и для своего собственного развития, не правда ли? Конечно, это смешание мы даем и берем своей энергией. Вы приспосабливаете свою энергию к данному вам телу? Лучше сказать, я использую различные грани проявления в зависимости от эмоциональных потребностей каждого тела. Давайте будем более конкретны, Самос. Что происходит между вами и умом Стива на Земле? Я чувствую себя погруженным. Иногда моя энергия устает и становится невосприимчивой к такому большому количеству негативности. Если оглядеться назад и посмотреть на выбранные когда-то вами тела Хейрема, Стива и других, все ли они имеют какие-то общие черты, которые привлекают вас? Я контактное существо. Я ищу такие человеческие тела или существа, которые вступают в отношения с другими агрессивным образом. Когда я слышу слово «агрессивность», это означает для меня враждебность, в отличие от настойчивости. Это то, что вы хотели бы сказать? Ну, меня привлекают такие варианты человеческих существ, которые могут влиять на других людей энергично изо всех сил. Являетесь ли вы такой душой, которой нравится контролировать других людей? Я бы не сказал, что именно контролировать. Я стараюсь не выбирать тех, которые не вовлекаются в интенсивные отношения с окружающими их людьми. Самос, разве вы не контролируете, когда пытаетесь управлять другими душами в их жизнях? Субъект молчит. Что бы Джор сказал о ваших человеческих взаимоотношениях? Что я люблю власть как средство влияния на людей, принимающих решения. Что я жажду находиться в социальных и политических группах, где я могу управлять. Итак, вам бы не понравилось находиться в человеческом теле, которое было бы тихим и скромным? Определенно нет. Самос, ведь это верно, что вы получали удовольствие от того, что в теле Хейрема в Аравии злоупотребляли властью, а также от того, что, будучи в теле Стива, плохо обходитесь со своими служащими в Техасе. Нет, это неправда. Легко выбиться из колеи, когда пытаешься управлять людьми. Все портят обстоятельства земной жизни. Здесь не только моя вина. Может ли быть такое, что Хейрем и Стив доходят до крайности в своем поведении, потому что ваша душа оказалась в их телах? Я вел себя не лучшим образом, я знаю это. Послушайте, Самос, Я надеюсь, вы знаете, что я не считаю вас плохой душой. Но, может быть, вы легко попадаете в ловушки человеческой власти, и теперь вы чувствуете свой конфликт с обществом. Вы начинаете напоминать мне Джора. Я не претендую на его функции. Возможно, Джор помогает нам обоим понять, что происходит внутри вас. Возможно. Вместе со Стивом мы добились того, что он достиг наилучшего контакта со своей душой. Я обращаюсь к этому субъекту, как если бы он заключал в себе двух людей, и в то же время закрепляю связь между его сознательным и подсознательным «я». После дополнительных приемов по стягиванию этих двух сил, я завершил наш сеанс заключительной серией вопросов. Важно не позволять его воспоминаниям уноситься в сторону, чтобы стимулировать реактивность субъекта. Я сам ускоряюсь и начинаю быстро задавать ему прямые вопросы. Самес, начните с того, почему вы изначально приняли тело Стива. Чтобы подняться над моим пристрастием контролировать других и желанием всегда быть во главе. Находится ли сущность вашей души в конфликте с направлением, которое приняла жизнь Стива? Я не люблю ту его часть, которая борется за лидирующее положение и в то же время имеет мысли, разрушительно действующие на него самого и уводящие его от реальности. Если это противоречит вашей сущности, то почему это происходит? Детство, печаль. Кого я сейчас слушаю? Самес, почему бы вам не стать более активным и не помочь себе, как Стиву, преодолеть стыд брошенного ребенка и гнев, зародившийся в детстве, когда вы жили с Тейлу и Кейлиш, страдая от недостатка любви? Сейчас я взрослый и управляю другими, и больше не позволяю людям обижать меня. Самес, если вы и Стив разговариваете со мной сейчас как один разум, я хочу знать, почему вы ведете такой образ жизни, который разрушает вас. Потому что моя слабость заключается в том, чтобы использовать власть в целях собственного выживания на Земле. Может быть, вам кажется, что если вы, будучи уже взрослым человеком, ослабите свой контроль над людьми, то жизнь изменится таким образом, что к вам будут относиться так же, как и в детстве? Да. И когда вы достигаете самоудовлетворения в теле, которое вы выбрали, что вы как душа делаете? Я отключаюсь. Я понимаю. И чем это заканчивается, Самес? Тем, что я перестаю быть слишком активным. Потому что вы напуганы тем, что ваше тело находится в эмоциональном штопоре? Ну, я ухожу в свою скорлупу. Таким образом, вы уклоняетесь от активной работы над главным уроком этой вашей жизни на Земле. Да. Стив, ваши приемные родители были суровы с вами, не так ли? Да. Понимаете ли вы теперь почему? Чтобы узнать, что это значит, когда тебя постоянно судят. Что еще? Чтобы преодолеть это и быть целым. Я не знаю. Я думаю, что вы знаете, Стив. Расскажите мне о том своем искаженном «я», которое вы демонстрируете окружающим вас людям. Притворяюсь, что у меня все в порядке. Прячу свои чувства, выпивая и плохо обращаясь с людьми. Хотите ли вы освободиться от этого прикрытия и взяться за работу? Да, хочу. Объясните, кем на самом деле вы хотите быть? Мы не хотим враждебно относиться к людям, но и не хотим подвергнуться риску и стать никчемной личностью без уважения и признания. Поэтому вы занимаете выжидательную позицию? Да, жизнь так болезненна. Вы думаете, что это случайно? Нет, я понимаю, что нет. Стив и Самес, Повторяйте за мной. Я собираюсь вернуть назад боль Эн, Тейлу, Кейлиш, которую они дали мне для моей же пользы, и начать жить, реализуя в себе личность, которой я действительно хочу быть. Он повторяет за мной эти слова трижды. Стив, что вы дальше собираетесь делать, чтобы проявить себя и взять на себя ответственность за улучшение состояния дел, за развитие? После пары неудачных попыток выразить мысль, научиться быть более честным и верить, что вы не жертва общества? Да. Заканчивая сеанс со Стивом, я укрепил его понимание того, кем он на самом деле является и какова его миссия в жизни. Я хотел помочь ему, чтобы он освободился как личность, имеющая ценность, способная внести свой вклад в общество. Мы беседовали о его любви и страхе перед выбором, а также о необходимости почаще вступать в контакт с собой. Я чувствовал, что мы заложили фундаменты для его дальнейшей работы с чувством обиды и нехваткой близости во взаимоотношениях. Я напомнил Стиву о необходимости последующих консультаций. Примерно через год он написал мне о том, что процесс его восстановления идет хорошо, и что он нашел потерянного ребенка внутри себя. Стив понял, что его прошлые ошибки не были неудачами, а средством, попыткой улучшить свою ситуацию. Случай 27 демонстрирует то, как сложные задачи, которые мы задаем себе, часто начинаются в детстве. Вот почему в духовном мире такое важное значение придается выбору душой подходящей семьи. Некоторым людям трудно принять мысль о том, что каждый из нас добровольно согласился быть ребенком. В данной семье родители еще до того, как мы пришли в эту жизнь. Хотя в основной своей массе люди получают любовь своих родителей, у многих из нас остались непонятные, болезненные воспоминания о тех, кто был рядом с нами в детстве и должен был дать нам защиту, но не дал. Мы вырастаем, думая о себе как о жертвах наших биологических родителей и членов семьи, которых, как нам кажется, мы получили, не выбирая. Это не так. Когда пациенты рассказывают мне о том, как они страдали из-за действий членов своей семьи, мой первый вопрос к их сознательному уму бывает следующим. Если бы вы не оказались ребенком этого человека, чему бы вашему пониманию сегодня недоставало? Может быть, на ответ и понадобится какое-то время, но он есть в нашем уме. Существуют духовные причины, по которым в детстве нас окружают одни и те же люди, а позже в нашей взрослой жизни другие. Знать себя духовно – это значит понимать, почему мы объединились в этой жизни с душами наших родителей, возлюбленных, супругов и близких друзей. Обычно существует такая кармическая цель, смысл в том, что мы испытываем боль или удовольствие из-за наших близких. Помните, что наряду с получением своих собственных уроков мы приходим на Землю также и для того, чтобы сыграть определенную роль в поучительных драмах других людей. Есть люди, которые в силу того, что живут в плохом окружении, полагают, что духовный мир вовсе не является центром божественного сострадания. Однако это высшее проявление сострадания, когда существа, духовно связанные друг с другом по предварительной договоренности, вступают в сложные отношения любви и ненависти. Преодоление трудностей в таких взаимоотношениях может означать, что нам уже не придется повторно вступать в определенные противоречивые отношения в будущих жизнях. Выдерживая такие тяжелые испытания на Земле, Мы каждый раз, с каждой новой жизнью, поднимаемся на более высокую ступень восприятия, укрепляя и усиливая личностную сущность своей души. Людям в состоянии гипноза нелегко бывает провести границу между сущностью своей души и своим человеческим эго. Если человеческая личность не имеет очень сложную структуру, которая бы выходила за рамки пяти чувств и основных жизненных потребностей выживания, то в таком случае душа идентична нашей личности. Это означает, например, что человек не может иметь одновременно завистливое человеческое эго и душу, свободную от зависти. Однако случаи с моими субъектами показывают, что есть тонкие различия между сущностью души и тем, что человеческие личности проявляют в выбираемых ею телах. Субъект 27 демонстрирует сходство и различия в личностях Хейрема и Стива. Наша постоянная сущность души представляется главенствующим элементом человеческого характера, но мы можем выражать себя в каждом теле по-разному. Совершенно очевидно, что души моих субъектов выбирают тела, которые своим человеческими качествами так или иначе соответствуют изъянам их характера, чтобы обеспечить специфические возможности роста. Так, в какой-нибудь одной своей жизни чересчур осторожная, имеющая невысокую энергетику душа, может оказаться в соединении со спокойным, довольно покорным по своим характеристикам человеческим телом. И эта же душа, побуждаемая взять на себя большой риск в другой жизни, может выбрать для себя работу, специфика которой противоречит ее естественной природе, смешиваясь с очень темпераментным, легко возбудимым, агрессивным типом тела на Земле. Души в земной жизни могут как давать, так и получать ментальные дары через симбиоз клеток человеческого мозга и разумной энергии. Глубокие чувства, порождаемые вечным сознанием, соединяются с человеческими эмоциями в жизни одной личности, которая такова, какой ей надлежит быть. Нам нет необходимости менять себя в смысле жизненного опыта, только нашу негативную реакцию на события жизни. В Азии буддисты говорят, что просветление заключается в том, чтобы видеть абсолютное эго души, отраженным в относительном человеческом эго и действующим через него на протяжении жизни. В главах, посвященных начинающим, промежуточным и продвинутым душам, я приводил практические примеры различных уровней зрелости души. Я думаю, что души действительно проявляют в телах, в которых они обитают, свое специфическое эго, которое оказывает на них сильное влияние. Однако, строя поспешные суждения о зрелости души на основе исключительно особенностей поведения, мы легко можем впасть в заблуждение. По предварительному плану души, какие-то части ее энергии в некоторых жизнях могут оставаться скрытыми, неиспользованными. Иногда душа во всех отношениях развитая выбирает какую-нибудь негативную черту для выполнения особого задания в определенном теле. Мы уже видели, как душа выбирает личность, с которой она желает соединиться в предлагаемой жизни. Это не означает, что она имеет абсолютный контроль над данным телом. В крайних случаях изломанная личность, оказавшись во внутреннем конфликте и борясь с собой, может развить отчужденные отношения с окружающей его реальностью. Мне думается, что это признак того, что душа не всегда способна регулировать и уравновешивать человеческий ум. Я упоминал о том, что душа может оказаться настолько отягощенной неустойчивыми человеческими эмоциями в теле, что к моменту смерти она загрязняется. Если в союзе души и тела начинает доминировать наше физическое тело, или же нас уносят куда-то в сторону волны эмоций, душа может быть подавлена своим внешним «я». Многие великие мыслители в истории человечества считали, что душа не может быть полностью однородной с человеческим телом, и что у людей имеется два интеллекта. Я считаю, что человеческие идеи и воображения исходят от души, которая для человеческого мозга является своего рода катализатором. Мы не можем знать, какой силой мышления мы обладали без души. Но я чувствую, что наличие души обеспечивает нас способностью постижения, прозрением и абстрактным мышлением. В моем понимании душа предлагает человеческим существам качественную реальность и подчинена условиям наследственности и окружающей среды. Если верно, что каждый человеческий мозг имеет существующие отдельно от души биологические характеристики, в том числе несовершенный разум, а также возможности для поисков и открытий, тогда возникает один важный вопрос в связи с выбором тела. Выбирают ли души тела, чьи интеллектуальные возможности соответствуют их собственному уровню развития? Например, привлекаются ли продвинутые души к человеческому мозгу, имеющими развитый интеллект? Рассматривая ученые и академические достижения моих пациентов, я обнаружил, что ни в случаях с продвинутыми душами, ни в случаях с незрелыми душами, гипотетически могущими выбрать тела с низкими интеллектуальными способностями, такого соответствия не наблюдается. Философ Кант писал, что человеческий ум – это всего лишь функция сознания, а не источник истинного знания. Я обнаружил, что независимо от выбранного тела, душа действительно демонстрирует свою индивидуальность через человеческий ум. Человек может быть чрезвычайно разумным и все же не быть готовым принять новые ситуации или не иметь большого интереса к миру. Для меня это является признаком начинающей души. Если я вижу кого-то в ровном, гармоничном состоянии ума, чьи интересы и способности целиком и полностью объединены и направлены на поддержание прогрессивного развития человечества, я предлагаю, что это продвинутая душа, находящаяся в процессе своей работы. Это такие души, которые ищут личные истины, поднимаясь над требованиями своего человеческого эго. Действительно, для души может показаться тяжелой обузой то, что в каждой новой жизни в новом теле ей приходится повторно искать свое истинное «я». Однако духовные учителя не безразличны к нашему состоянию. Иногда посылают нам просветление, прорывающееся сквозь плотные покровы амнезии. Что касается встречи с родственными душами на Земле, и припоминанием моментов жизни, которые мы просматривали в пространстве выбора жизни. Для этого в духовном мире существует искусная форма тренировки, которая предлагается душам непосредственно перед следующей жизнью. Мы увидим, как это происходит в следующей главе.